Царство Асфири. Олег пытался размышлять, но мысли путались, не лезли в голову. Надо было бы покинуть деревню, уйти подальше от зловещего колодца и увести Раду. Но куда? В лесу опасно. Даже если пойти не в Еловый, а в придорожный Синник. Сам ведун сумел бы отбиться от немелкой нечисти, но сберечь девушку было куда сложнее. Водному народцу Олег тоже не верил, с тех пор, как понял, что чародейка получала живую воду через них. Но тогда... Тогда зачем ей колодец? Зачем староста Борис с сыновьями? Середин сел, стиснул виски ладонями. «Думай, ведун, думай. Где кончик нити, которая выведет к слабому месту волшебницы? Оно должно быть, иное и предполагать нет смысла, тогда просто конец. Поиграет еще немного, а когда поймет, что Олег не поддастся, убьет». «А если поддаться?» — вдруг пришло в голову ведуну. «Если она не потребует души, если ей сопливой, по сути, девчонке, и в самом деле нужен компаньон, любовник. Тогда будет время, не спеша во всем разобраться. Да, это предательство, но...» Рада во сне пошевелилась, застонала. Олег взглянул на нее и понял, что потребует чародейка в обмен на свое доверие. Но ведь можно рассудить и иначе. Середин сам может поставить условием своей дружбы и преданности безопасность для девушки, отправить ее к ворону, а заодно и весточку передать. Впрочем, чародейка должна быть полной дурой, чтобы согласиться на это. Да и Раду придется уламывать изо всех сил. Олег снова лег, закинул руки за голову, уставился в потолок. «Еще раз, электрическая сила. Цель — убить Умруна. Способ — поймать его в каком-либо из телесных воплощений. Но как? Разве только...» Но он вдруг вспомнил о Тиме и Тите, подземных стражниках. Вот уж в происхождении кого он не сомневался. Никакой морок не сможет подделать темную энергию земли, о которой до сегодняшнего дня Середин только слышал. Воины настоящие, поставлены охранять источник от волхвов, вот только с делом своим не справляются. Ведун расширил глаза и смаху шлепнул себя ладонью по лбу. Тит и Тим навалились на него так быстро, что он не успел спросить у них самого главного. Кто поставил стражу? Кто приказал им убивать всякого колдуна, добравшегося до источника? Почему-то там, в подземном зале, это показалось само собой разумеющимся. Но кто хозяин живой воды? Олег даже вскочил. Прошелся по комнате, стараясь не скрипеть половицами. Вернуться в колодец? Обиженные стражники наверняка опять нападут. Да и Раду туда с собой не потащишь. Оставлять же ее одну нельзя. Чародейка, если ей вдруг приспичит поревновать, мокрого места не оставит от соперницы. Ох, как все не вовремя вышло. А виноват только сам. Дремота прошла. Середин больше физически не мог находиться без дела. Рада продолжала спать, разулыбалась. Олег открыл дверь, спустился с крыльца и посмотрел в сторону колодца. Отсюда он мог видеть самый краешек сруба, а рядом стоял Борис. «Эй!» — негромко позвал Олег, но староста не услышал. Борис говорил с кем-то, заслоненным от ведуна углом дома. Олег, оглянувшись на распахнутую дверь, сделал несколько шагов вперед и увидел краешек белого платья. «Значит, ты ее видишь», — удовлетворенно кивнул Олег. «Еще одно ква, если кому-то мало. А что же дальше?» Дальше староста, проверив, насколько крепко держится за сруб колодца железные крючья, кряхтя полез вниз. В поле зрения пригнувшегося Середина вошел один из сыновей Бориса, опустил вслед за старостой ведро. Олег даже застонал тихонько. Он опять ничего не понимал. Если волшебница была там, внизу, то зачем ей посылать к источнику людей? Значит, не через озера она добывает магическую воду? О свойствах живой и мертвой воды Середин слышал предостаточно. И от ворона, и от других людей. Если всему верить, то, имея в своем распоряжении оба вида магических жидкостей, что источаются самой землей, можно творить настоящие чудеса, например, оживлять предметы, и не на время, как Олег подушку, а наделяя их частичкой самостоятельной души, не имевшей отношения к самому чародею. Что уж говорить, к примеру, о трубах. Обычный волхв способен лишь поддерживать в них видимость жизни. Тут совсем другое дело. Чародейка подошла к самому колодцу. Теперь Олег видел ее целиком. Еще раз оглянувшись на открытую дверь, он рискнул подобраться поближе, прячась заросшими вдоль деревенской улицы кустами. Если враг здесь, то Раде пока ничто не угрожает. Да и впервые выпал Олегу случай оказаться за спиной волшебницы. Чем черт не шутит, а вдруг именно сейчас она не ожидает удара? Однако сын старосты находился лицом к Середину, а еще два его разноволосых близнеца стояли рядом с чародейкой. Олег решил пока не рисковать и притаился в трех десятках шагов, быстро прочтя наговор для обострения слуха. «Дай мне, кошка, свои уши, дай мне, птица небесная, свои глаза». Вскоре существо, прежде бывшее человеком, вытянуло из колодца полное ведро. Вода расплескивалась, текла со сруба, и Середин впервые обратил внимание, как зелена трава у дома старосты, будто и не палило ее солнце, не покрывала пыль. Чародейка, оставив в покое косу, которую она беспрестанно то заплетала, то распускала снова, подошла к ведру, зачерпнула воду руками, умылась. Все смотрели только на нее. Борис еще не показался из колодца, еле привстал, прикидывая, сколько прыжков придется сделать. — Напиться не желаешь, ведун? — звонко выкрикнула чародейка, задрав лицо к небу. — Спасибо, нет. Понурив голову, Середин повернул назад. Было стыдно, будто его застали за чем-то неприличным. Волшебница за его спиной расхохоталась, что-то сказала. Ей ответил Борис, который тут же окликнул ведуна. — Олег, разговор к тебе у меня есть. — А у меня к тебе нет, — отозвался ведун, останавливаясь. — Разве что на ремни тебя порубить. — Прости, что лгал, — Борис низко поклонился. — Но ты ведь и видишь, как сильна наша хозяйка. Такую не ослушаешься, да и... «Любим мы ее?» «Да как же ее не любить?» — усмехнулся Олег и пошел своей дорогой. «Попробуй такую не полюби». «Постой же!» Борис бегом догнал его, зашагал, сопя рядом. «Я ведь серьезно, Олег Середин, поговорить с тобой хочу. Прежде хозяйка не разрешала, хотя я хотел». «Ты мне и в прошлый раз так сказал», — кивнул ведун, прикидывая, — «рубить старосту или в этом нет никакого смысла?» «Присядем», — попросил Борис, и первый опустился на крыльцо дома Рады. «Понимаю я, что веры от тебя мне теперича никакой. Об одном прошу, выслушай, ведун, всю правду расскажу. Давно уж мы, да и, конечно, вражкинские, ну и те, кто дальше к востоку живет. В общем, давно под властью Асфири ходим». Олег вздрогнул, впервые с интересом посмотрел на Бориса. «Да, так ее назвали с самого детства. Повелительница разрешила мне ее имя назвать. Не наше имя. Отец ей такое дал. Элокай его прозывали. Из дальних стран в наши края прибился. Давно это было, очень давно. Еще отец мой с измальства знал про Асфирь и меня учил ее слушаться. Так вот, Лек Середин, зла нам чародейка не чинила. Наоборот, одно добро от нее и справедливость. Хотя люди к ней жестоки были, да ты знаешь уж, поди. При Асфире у нас ни воровства нет, ни блуда, ни зависти. Потому как она всему пригляд, она и слуги верны ее. — Ставр? — спросил Олег. — Ставр? Ставр над ними начальник был, но слуг много. Все как на подбор, богатыри, из тех, что изводить Асфирь приезжали. Да только одолеть ее невозможно и не нужно. Кто это понял, тот служить ей остался. Полюбить Асфирь не каждому позволено, а лишь тем, кому она откроется. Тебе открылась, Сведун, счастье твое. Да уж я вижу, что за счастье. Олег почесал затылок. Значит, полна деревня оборотней. Это вам от нее благодарность за верную службу, так? За то, что новых жертв для своей паучихи приманиваете. Не надобно так о хозяйке. Борис испуганно покосился в сторону колодца, откуда доносился звонкий голос Асфири. Она, почитай, тут царица, мы все у нее, как за пазухой, тепло и сытно. А оборотни? Так ты не понял ничего, ведун. Оборотнем стать, и правда, награда. Ни болезней, ни хозяйских забот, да и жизнь вечная в придачу. Послужи хорошенько, и позволено будет ночью оборачиваться. Это те, кто из леса в одном сапоге приходил. А еще срок выдержишь без прегрешений. Получишь полную власть над собой. Такие к нам и не возвращаются. Больше по лесам бегают да радуются. — Волки! — кивнул Середин. — Я уж понял. — Нет, — покачал головой староста. Волки — это как раз и есть ее любимые слуги, богатыри. Асфирь их заколдовывает так, а на самом-то деле они люди обычные, только кажутся тебе волками. Удивился. Борис завладел вниманием Олега, почувствовал себя в безопасности, рассмеялся. — Да, ведун, Асфирь сильнее тебя, сильнее всех. Заморочит любого. В целом свете нет никого, кто бы смог ее в колдовстве превзойти. И ты не серчай против нее, как ребенок. Откуда же у Асфири столько силы? Ведь она совсем маленькой была, когда отец ее в нежить превратил. Элокай ей секреты оставил, напомнил Борис. Но она и сама постаралась. У отца-то, видишь, только мертвая вода была, а у нашей повелительницы и живая имеется. Вон колодец, бери сколько хочешь. А в мертвой и живой воде сила великая. Да что же она сама за водой-то не спускается, если такая великая чародейка? Середин решил во что бы то ни стало выслушать все, что расскажет староста. Врет или, наконец-то, не врет, надо слушать. Для себя ей живую воду получить нетрудно, а равно и мертвую. Уж давно Асфири тут и там, за еловым лесом, стражей обхитрила, — охотно продолжил Борис. Но для нас не может никак. Подземные духи не пускают. Сам-то я не видел их. Но слыхали мы, как ты с ними бился. Тряслась вся деревня. Зачем вам живая вода? А чтобы оборотни жили вечно, нужна им и живая, и мертвая вода. Развел руками староста, будто говорил что-то само собой разумеющееся. Ты же ведун, ты же должен знать. Сами мы, конечно, чар не знаем, но Асфирь о своих слугах заботится. Значит, без нее вы не можете, — сделал вывод Олег. Вот так она вас держит. А служба ваша ни в чем не повинных путников заманивать? Так им же лучше. Разве Асфирь им что плохое делает? Нет. Правда, некоторых убила, но ведь, Олег, люди это были очень плохие, не чета тебе, а иные с виду и хорошие, да никак не соглашались чародейке служить, и ее, и нас извести хотели. А за что? Староста уставился на Олега своими круглыми глазками. За что? Кому мы зло чиним? Вот я уж старый. Другой бы на моем месте в гроб собирался, а я и бодр, от живой водицы и, надеюсь, на Асфиреву милость. Заберет она меня скоро в лес, недолго осталось маяться. Заберет, если я позволю. Олег положил руку на эфес сабли с интересом, наблюдая за реакцией старика. Мертвая вода, да живая вода. «Из кусков меня Асфирь соберет», — спокойно ответил Борис. «Бей меня, руби, ничего не боюсь. И за все спасибо нашей благодетельнице. Мало-помалу и другие деревеньки приберем, там тоже люди счастливы станут». «А их спросили?» «Мы благо несем для всех», — твердо ответил староста. «Кроме тех вестимо. Кто от блага отказывается, их право смерть выбрать. Благо у вас странное, недоброе благо. Олег потянулся, размял шею. Опять все перевернулось.